А не пойму все-таки, Пестемея, зачем ты тогда? Ведь без руки была бы сейчас. Пестемея чуть скривила сухие губы. Зачем бы я стала руку себе рубить? Я ведь знала, что он, Устин мой, перехватит топор или оттолкнет меня от чурки. Шутка ли с безрукой женой потом жить? По глазам все читала у него. Он и толкнул, да вывернулся как-то уж топор у меня, когда он толкнул. Это уж случай. А кто случай предусмотрит? Да, ну проходи. Пестемея нерешительно прошла к столу, села на краешек стула. Демид сел напротив. Некоторое время молчали. Демид поглядывал на Пестемею выпуклыми глазами, а она то клала на стол, то убирала свои руки. «Давай-ка я вот что сперва скажу, Пестемея, чтоб не стесняться нам», — усмехнулся Демид. «Было время, ты командовала, я каждого твоего слова слушался, каждую твою волю исполнял, ни о чем не спрашивая. Да и как было не слушать, подохли бы все в те поры. Премного благодарен тебе за все. А теперь уж...» «Да понимаю я, не без ума ведь», — сдержанно проговорила Пестемея. «Что же, времени-то немало прошло, многое переменилось». «Да, время, но...» Демид еще раз, но теперь снисходительно усмехнулся, мотнул куда-то в сторону головой. «А в общем и сейчас, как видишь, слушаюсь я тебя. Говорил вчера с Устином. Верно, совсем начал сдавать мужик. Это ты хорошо придумала ко мне его. Да ты вообще гораздо на придумки. С баптистами этими, например. Нужда научит хитрости», — промолвила Пестемея. «Захар Кобальшаков во все глаза ведь глядит. Чуть что почует, так у нас в краевом комитете, словом, все высшие слуги общества свидетелей великого и всемогущего Иеговы высоко оценили твою выдумку». Краевой комитет — высший руководящий орган свидетелей Иеговы в стране. Иеговистская секта, глубоко законспирированная, скорее политическая, чем религиозная организация. Ее деятельность в СССР запрещена. Международный центр общества свидетелей Иеговы находится в США, в Бруклине, пригород Нью-Йорка. Ответвления общества существуют более чем в 100 странах. Сам Николай Демьяныч дал потом распоряжение слугам отделов, групп, где возможно или необходимо действовать как ты. Николай Демьяныч Циба, активный иеговистский организатор, бывший руководитель Краевого комитета. В 1946 году с санкцией Бруклинского центра был переброшен из Польши в СССР под видом репатрианта. Арестован в 1952 году. «Что ж, спасибо», — сдержанно проговорила Пестемея. «Ты-то как? Каково жил? Ведь, кажись, года за три до войны и след твой канул. Лет этак на 10. Нет, на 12 даже. Уже в 49-м весточку о тебе Семен принес. Удивилась я, признаться, что ты в этого еврейского бога Иегову уверовал. Так ведь что, всяко жил. В 38-м попался-таки я, угодил за решетку. Обо всем дальнейшем до самого конца войны я вчера Устину рассказывал. Спросишь у него». Потом в Германии я нырнул в это общество свидетелей Иеговы. Огляделся. Ничего, хорошее общество. Тут и уверовал. Кто я, да что я, таиться не стал.